17 февраля 1945 года. 10 часов 5 минут. «Мамочка!» — кричала Кэт. «Господи, мама! Помогите кто-нибудь!» Она лежала на столе. Ее привезли в родильный дом контуженной. В двух местах была пробита голова. Она и кричала-то какие-то бессвязные слова. Жалобные. Русские. Доктор, принявший мальчика, горластого, сиплого, большого, сказал акушерке. — Полька? А какого велика она родила? — Она не полька, — сказала акушерка. — А кто, русская или чешка? — Она по паспорту немка, — ответила акушерка. — У нее в пальто был паспорт на имя немки, Кэтрин Кин. — Может быть, чужое пальто? — Может быть, — согласилась акушерка. — Смотрите, какой роскошный карапуз. Не меньше 4 килограммов, просто красавец. Вы позвоните в гестапо или попозже позвоню я? — Позвоните вы, — ответил доктор, — только попозже. — Все. Устало как-то со стороны думал Штирлиц. Теперь я совсем один. Теперь я попросту совершенно один. Он долго сидел у себя в кабинете, запершись, и не отвечал на телефонные звонки. Автоматически он подсчитал, что звонков было 9. 2 человека звонили к нему подолгу. Видимо, было что-то важное. Или звонили подчиненные. Они всегда звонят подолгу. Остальные были короткими. Так звонит либо начальство, либо друзья. Потом он достал из стола листок бумаги и начал писать. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Строго секретно. Лично. Рейхсфюрер. Интересы наций заставляют меня обратиться к вам с этим письмом. Мне стало известно из надежных источников, что за вашей спиной группа каких-то лиц из СД налаживает контакты с врагом, зондируя почву для сделки с противником. Я не могу строго документально подтвердить эти сведения, но прошу вас принять меня и выслушать мои предложения по этому вопросу, представляющемуся мне крайне важным и нетерпящим отлагательств. Прошу вас разрешить мне, используя мои связи, информировать вас более подробно и предложить свой план разработки этой версии, которая кажется мне, увы, слишком близкой к правде. Хайль Гитлер. Штандартенфюрер СС фон Штирлиц. Он знал, на кого ссылаться в разговоре. 3 дня назад во время налета погиб кинохроникер из Португалии Луиш Вассерман, тесно связанный со шведами.